На сцену поднялась Зина Круглова в форме юнгштурма, защитного цвета гимнастерка и юбка, широкий ремень, портупея через плечо. Мужчина называется мужчиной, потому что он мужественный. Вода называется водой, потому что она водянистая, — вставил Яша Полонский. Поэтому, — продолжала Зина, — если парень подаст девушке пальто, в этом нет ничего унизительного, простая вежливость. Женщина называется женщиной, потому что она женственная, — не унимался Яша. Именно. Почему обязательно ходить в сапогах? Я предпочитаю туфли. Танцевать удобнее? Хотя бы. Мы будем танцевать, независимо от того, разрешает это Генка или нет. На сцене появился Юра. Я признателен Яше Полонскому за то, что послужил ему прообразом, дал пищу его богатой фантазии, его блестящей музе. Горжусь этим. Но еще больше благодарен Генке. Он поставил все точки над «и». Чего он хочет? Стандарта. Всех подогнать под один тип. Одинаково одевайтесь, одинаково развлекайтесь, одинаково думайте. А я, например, не хочу. Хочу быть самим собой. И буду носить бант. Привет! Мы не хотим стандарта, — возразил Миша. Но нельзя думать только о себе. О своей внешности, карьере, благополучии. Не в том дело, что ты носишь бант, а в том, что бант заменил тебе все. Он забантовался! — крикнул Яша. Руку поднял Саша Панкратов. Я хочу сказать насчет хулиганов. Некоторые размахивают финками. — Это ты про меня, что ли? — ухмыльнулся Витька Буров. — Да, про тебя. Ты выражаешься, слова нецензурные говоришь. — Молодец, смелый парнишка, — подумал Миша о Саше Панкратове. — А ты слышал? — Слышал, как я ругался? — спросил Витька. — Слышал, — решительно ответил Саша. — Как? — Повтори. — Сам знаешь как. Я тебе потом повторю. — И я слышал, и я! — закричали ребята в зале. — А вы не слушайте, — огрызнулся Витька. Зина Круглова сказала, — мало того, что Буров хулиганит сам, он вовлекает в хулиганство малолетних. — Судить показательным судом, — сурово объявил Генка. — А право имеешь? — с вызовом спросил Витька. — Имеем. Школа отвечает за наш дом. — Ой, испугался, — ухмыльнулся Витька, довольный тем, что оказался в центре внимания. — Когда судить-то будете? — Сообщим, не забудем, — пообещал Миша. — Не беспокойся, как-нибудь справимся с тобой. Запомни на всякий случай. Итак, предложение — повести решительную борьбу с мещанством, пошлостью и обывательщиной, — предложил Генка. — Общо, давай конкретнее, — возразил Миша. — Запретить галстуки, банты, ажурные чулки, духи. — А одеколон? — спросил Яша. — Тоже. — Одеколон не роскошь, а гигиена, — выкрикнул кто-то из зала. — Этот лозунг выдумали частники-парикмахеры, — парировал Генка. — Кто за предложение Генки? — спросил Миша. Руку поднял один Генка. — Какие еще предложения? — Запретить танцульки, — объявил Генка. — У меня другое предложение, — сказала Зина Круглова. — Танцы разрешить, кроме фокстрота и Чарльстона. — Это почему? — В фокстроте прижимаются. — А ты не прижимайся. — Это буржуазный танец, — настаивала Зина, — и никто не умеет его по-настоящему танцевать. Получается одно кривляние и вихляние. Тот же молодой звонкий девичий голос из зала выкрикнул. — А барыню-сударыню можно? А трепака? — Лично я предпочитаю лезгинку, — сказал Миша. — Кабардинскую и наурскую, но в перерывах между ними иногда задумываюсь, для чего я живу и работаю.